Глава вторая. Это случилось в декабре 1893 года. Я был новичком в стране, когда выехал с пургоном из ранчо на Пинья-Вититосе по направлению к Канадской реке. Провожая меня в дорогу, Фостер сказал: «Смотрите, если вам представится случай увидеть проклятого мустанга, не промахнитесь и всадите в него пулю». Это было первое, что я услышал об иноходце, и только по пути узнал его историю от моего проводника Бёрнса. Я сгорал от любопытства. Мне страстно хотелось увидеть этого знаменитого мустанга, и я был несколько разочарован, когда оказалось, что у источника антилопы, куда мы пришли на другой день, нет ни мустанга, ни его табуна. На следующий день, когда мы перешли реку Аламоза-Аройо и снова поднимались к волнистой равнине, Джек Бёрнс, ехавший впереди, вдруг припал к шее своей лошади и, повернувшись ко мне, сказал: «Приготовь ружье! Вон жеребец!» Я схватил ружье и поспешил вперед. Внизу, во враге, пасся табун лошадей. Среди кобыл стоял большой вороной мустанг. Он, вероятно, услыхал шум нашего приближения и почуял опасность. Он стоял, подняв голову и хвост. Ноздри у него раздувались. Мустанг показался мне образцом лошадиной красоты, самым благородным конем из всех когда-либо скакавших по степям. И уже одна мысль о том, что этот красавец может превратиться в кучу падали, была мне отвратительна. Джек убеждал меня стрелять скорее, но я медлил. Мой вспыльчивый спутник выбронил меня за медлительность. Сердито буркнув: «Дай мне ружье!» он схватил его, но я повернул ружье дулом вверх, и оно нечаянно выстрелило. Табун встрепенулся. Вороной мустанг заржал, зафыркал и забегал вокруг табуна. Все кобылицы сгрудились в круг и поскакали вслед за своим вожаком. Их скрыло облако пыли. Жеребец скакал то с одной, то с другой стороны табуна. Он следил за каждой кобылой в отдельности и далеко угнал их. Я не сводил с него глаз, пока он совсем не исчез вдали. И, насколько я могу судить, он ни разу не сбился с шага. Джек, конечно, не пожалел крепких выражений для меня, моего ружья и мустанга. Но, несмотря на его брань, я все же с радостью думал о красоте и силе этого вороного иноходца. Нет, я не стал бы портить его атласную шкуру из-за каких-то уведенных кобыл.